В Нигерии прошли торжественные собрания, семинар по заслугам Ким Ир Сена, публичная лекция, выставка книг и фото и кинопросмотры в честь Дня Солнца. В залах мероприятий были выставлены фотоматериалы о славной революционной жизни и бессмертных заслугах Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, о революционной деятельности Ким Чен Ына, а также их бессмертные классические труды, книги и фото об успехах нашей армии и нашего народа в строительстве сильного социалистического государства. На кинопросмотрах были продемонстрированы цветы Ким Ир Сен «Монумент основания Трудовой партии Кореи «Пхеньян сегодня» и другие наши документальные фильмы». На мероприятиях присутствовали представители Народно-демократической партии, Народно-прогрессивной партии, Национального комитета по изучению кимрсенизма, кимченеризма, политических партий, провинциальных администраций, организаций и учреждений, Африканского комитета дружбы и солидарности с корейским народом, штаб-квартира которого в Нигерии, а также жители этой страны.